Глава первая. Суперинтендант полиции Томас Пит посмотрел вниз на тело мужчины, распростертое на вымощенной камнем улице. Стояли хмурые октябрьские сумерки. В нескольких ярдах отсюда на Оксфорд-стрит быстро мчались экипажи и кэбы, по мокрой дороге шелестели колеса и цокали копыта лошадей. Фонари уже зажглись, но луна сияла в наступившей темноте намного ярче их. Констебль поднес фонарик к мертвому лицу. «Да, это один из наших, сэр», — сказал он со сдержанным гневом. «По крайней мере, был. Я его знал, потому и послал за вами лично, мистер Пит. Он шел по следу, точно. Не знаю только за кем. Но он хороший мужик был. Денби его звали. Могу поклясться, отличный». Томас наклонился пониже, чтобы взглянуть на покойника повнимательнее. Этот Денби, как назвал его констебль, выглядел примерно лет на 30. Белокож, черноволос. Смерть не исказила его черты. Только вид у него был слегка удивленный. Суперинтендант взял у констебля фонарь и медленно повел лучом света по телу. Брюки мертвеца были из обычного дешевого материала. Рубашка простая, без воротничка. Плохо сшитый пиджак. Его можно было принять за батрака, поденщика или фабричного рабочего, а то и просто за безработного деревенского, пришедшего в город в поисках места. На вид худощав, но руки чистые, ногти аккуратно подстрижены. «Интересно», — подумал Пит, — «есть ли у него жена, дети, родители, близкие, которые будут о нем горевать сердцем полным боли и любви, а не только отдадут дань уважения, как стоящий рядом констебль?» «Из какого он был участка?» — спросил он вслух. «Он работал в Беттерсе, сэр. Там я с ним и познакомился. Но это необычное убийство. Его застрелили, а уличные грабители огнестрела с собой не носят. Они пускают в ход ножи да удавки». «Да, это мне известно». Пит аккуратно проверил карманы убитого, стараясь дотрагиваться до его одежды только кончиками пальцев. Он нашел лишь чистый носовой платок, тщательно заштопанный на уголке, 2 шиллинга, 9 пенсов и полупенсовик. Ни писем, ни документов, вообще ничего, что требуется для установления личности. «Вы уверены, что это Денби?» — спросил суперинтендант констебля. «Да, сэр, уверен. Я хорошо его знал. Правда, недолгое время, но я помню вот эту отметину на ухе. Такое нечасто встречается. Я хорошо запоминаю людей по ушам. Многое в своем обличье можно изменить, сэр, если хочешь, чтобы тебя не заметили. Но люди почти всегда забывают, что уши-то у них остаются прежние. Единственное, можно их волосами закрыть. Хотел бы я ошибиться, да нет, это Денби, бедняга». Пит выпрямился. «Тогда вы правильно сделали, констебль, что вызвали меня. Убийство полицейского, даже в отставке, дело очень серьезное. Начнем с расследования сразу же, как только прибудет хирург и заберет тело. Сомневаюсь, что вам удастся найти свидетелей, но попытайтесь и опросите всех, кого можно. И повторите расспросы в это же самое время завтра. Некоторые регулярно ходят домой одной и той же дорогой. Расспрашивайте уличных торговцев, кэбменов, загляните в близлежащие пивные и опросите всех здешних обитателей, у которых окна выходят на улицу, в любом ее месте». «Да, сэр». «А вы не знаете, на кого Денби мог работать в последнее время?» «Нет, сэр, но сдается мне, наверное, он был при каком-нибудь полицейском управлении или в охране». «Тогда лучше мне самому навести справки». С этими словами Томас сунул руки в карманы пальто. Стоя неподвижно, он замерз, и этот холод был особенным. Он пропитал до костей. Холод островка смерти, всего в нескольких ярдах от шума и суеты уличного движения. В конце улицы показалась и неуклюже повернула в сторону места происшествия повозка из морга. Лошади тонко заржали и запрядали в страхе ушами, почуяв запах крови и общее тревожное настроение. «Вам нужно будет так же, как следует, осмотреть всю улицу. «Вдруг найдете что-нибудь важное для следствия», — добавил Пит. «Не думаю, чтобы вы нашли оружие, но все возможно. Пуля прошла насквозь?» «Да, сэр, по всей вероятности». «Поищите и пулю, может, найдете. Тогда мы, по крайней мере, будем знать, здесь его застрелили или же перенесли сюда уже мертвым». «Да, сэр, сию минуту, сэр». Голос констебля все еще звучал резко. Он был сердит и уязвлен тем, что погиб полицейский, а вид мертвого тела так неумолимо и наглядно подчеркивал реальность происшедшего. «Денби?» У помощника комиссара полиции Джона Корнуоллиса вид был весьма несчастный. Резкие черты лица, длинный нависающий нос и широкий рот, казалось, еще обострились, когда он услышал дурную весть. «Да, он служил у нас», — вздохнул начальник Пита. «Точно сказать вам, чем он занимался, не могу, не знаю. Но он был как-то связан с ирландской проблемой. Знаете, есть множество организаций, которые борются за независимость Ирландии, Фении. Только одна из них, и, наверное, самая отвратительная, так как там особенно много людей исповедуют насилие». Примечание. Фении, Фенианс. Английский. Ирландские мелкобуржуазные революционеры-республиканцы второй половины 19-го – начала 20 века. Члены тайных организаций Ирландского революционного братства, ИРБ, основанного в 1858 году. Конец примечания. А Денби был ирландец. Он пробрался в самые недра организации, но его убили, прежде чем он смог рассказать нам, что ему удалось узнать. А это было что-то новое, еще неизвестное нам. Во всяком случае, мы можем только предполагать это. Томас промолчал. Корнуоллис снова вздохнул и процедил сквозь зубы. «Это необычное убийство, Пит. Возьмитесь за него собственноручно и используйте своих лучших людей. Я бы очень желал узнать, кто совершил это черное дело. Денби был хорошим человеком и очень храбрым». «Да, сэр. Конечно, возьмусь», — пообещал ему суперинтендант. Спустя 4 дня помощник комиссара сам посетил Томаса в его кабинете. Расследование подвигалось медленно. С Корнуоллисом прибыл также министр Эйнсли Грейвилл. «Понимаете, Пит, дело это крайней важности, хотя оно не должно выглядеть таковым в глазах публики», — сказал он полицейскому. «Однако ничто по возможности не должно отвлекать от него вашего внимания. Вот почему мы приехали к вам сами». Грейвилл улыбнулся, и его улыбка была довольно обаятельной. Этого человека нельзя было назвать красивым, но не заметить его в толпе было бы невозможно. Это был высокий мужчина со слегка редеющими волнистыми волосами и длинным узковатым с правильными чертами лицом. Самым примечательным в нем была манера держаться и умный пристальный взгляд. Пит тоже внимательно смотрел на него, все еще не совсем понимая причину визита. Корнуоллис, сидевший в кресле, наклонился вперед. Выражение его лица было серьезным и мрачным. Он недавно занимал свою должность, но Томас уже достаточно хорошо узнал этого человека, чтобы понимать, как ему теперь было затруднительно выступать в несвойственной ему роли. Раньше Джон служил морским офицером, и политические экивоки были ему не по нутру. Он предпочитал действовать более открыто и прямо, но, подобно Грейвиллу, нес ответственность перед кабинетом министров, и выбора у него не было. «Мы можем надеяться на некоторый успех следствия», — выпалил он, — «и должны оказать вам всемерную помощь. Вы находитесь просто в идеальном положении для расследования». «Да, я занимаюсь сейчас только делом Денби», — ответил Пит. Он не собирался передавать его в другие руки, несмотря на появление влиятельного незнакомца. Эйнсли улыбнулся. «Лично я был бы очень признателен за вашу помощь, суперинтендант, и сейчас объясню, в силу каких причин». Он слегка выпятил губы и продолжил. «Я глубоко сожалею, что эти причины вообще возникли. Но если мы сможем продвинуться вперед хоть по минимуму, правительство Ее Величества будет перед вами в долгу». Томас подумал, что министр слегка перебарщивает. Словно прочитав его мысли, тот покачал головой. должно состояться совещание. На нем будут высказаны мнения по поводу определенных реформ, касающихся земельных законов в Ирландии и связанной с этим дальнейшей католической эмансипацией. Полагаю, вы теперь понимаете важность целей, которых мы надеемся достичь, и необходимость тайны расследования». Да, Пит понимал. Все было предельно ясно. Ирландский вопрос, как обычно называли эту проблему, преследовал каждое английское правительство со времен Елизаветы I. Из-за него несколько кабинетов министров в полном составе подали в отставку. Сам великий Уильям Юарт Гладстон потерпел поражение в 1886 году в связи с законом о гомруле. Примечание. Уильям Юарт Гладстон. 1809-1898 годы. Английский государственный деятель и писатель, лидер либеральной партии Великобритании, 41-й, 1868-1874, 43-й, 1880-1885, 45-й, 1886 и 47-й, 1892-1894 годы, премьер-министр Великобритании. Конец примечания. Примечание. Гомруль. Хомрул. Самоуправление. Движение за автономию Ирландии на рубеже 19-20 веков. Предполагало собственный парламент и органы самоуправления при сохранении над островом британского суверенитета, то есть статус, аналогичный статусу доминиона. Конец примечания. Это было всего 4 года назад. Тем не менее, для Томаса убийство Денби было сейчас важнее ирландской проблемы. К тому же оно больше импонировало его сыщицким способностям. «Да, понимаю», — ответил суперинтендант довольно холодно. «Однако...» «Не совсем понимаете», — перебил его Грэвилл. «Однако вам, несомненно, должно быть ясно, что все усилия по улаживанию нашей самой щекотливой внутренней проблемы должны быть незаметны для посторонних глаз. У нас нет желания трубить о своих неудачах так, чтобы о них услышали за границей. Давайте подождем да посмотрим, прежде чем решить, что именно о наших трудностях надо сообщать за рубежом». Лицо министра слегка омрачилось, а в глазах появилось тревожное выражение, которое он не мог погасить. «Есть еще одно обстоятельство, суперинтендант», — добавил он. «Очевидно, что ирландцы знают о предстоящем совещании, и если они не приедут, оно потеряет смысл. Во всяком случае, я сам извещу вас обо всем, что имеет отношение к будущим участникам конференции, но мы не уверены, как много они знают и насколько широко распространились слухи. В известных нам кругах существуют еще другие, особые круги. Там целая система предательств и тайных целей, все общество ими опутано. Мы стараемся делать все возможное, но никому не можем доверять абсолютно». Эйнсли совсем помрачнел и поджал губы. «Итак, в одной из тайных обществ мы приняли своего человека в надежде иметь источник информации». Он медленно вдохнул. «Но его убили». Томас почувствовал внутренний озноб. «Думаю, это убийство вы и расследуете», — пристально взглянул министр ему в глаза. «Джеймс Денби. Хороший был человек». Пит снова промолчал. «Я также получаю угрозы. Некие люди покушаются на мою жизнь. И одна попытка имела место быть примерно 3 недели назад», — признался Эйнсли. «Не удалось, как видите, но было очень не по себе». Грэвилл сказал это как бы между прочим, но суперинтендант заметил, как он весь напрягся. Одна его худая длинная ладонь крепко сжала колено, другая — подлокотник кресла. Он хорошо держался, но Пит почувствовал его страх. «Понимаю», — кивнул он сочувственно. «На этот раз Томас действительно все понимал». «Поэтому вы желаете, чтобы на совещании незаметно для окружающих присутствовала полиция?» — уточнил он. «Очень незаметно», — подтвердил Грэвилл. «Конференция состоится в Эшвард-Холле». Он заметил, что Пит, услышав это, словно оцепенел. «Совершенно верно», — — сказал министр с искрой сочувствия. «Загородный дом вашей свояченицы, некогда виконтессы Эшвард, а сейчас миссис Джек Редли. Мистер Редли — один из наших самых ярких молодых парламентариев, и его ораторский талант очень пригодится в дискуссиях, а миссис Редли будет, конечно, идеальной хозяйкой. Но по этой причине ваше присутствие там, так же, как и вашей жены, никому не покажется неестественным. Вы же родственники хозяев».